Глава 32. Я не знаю, чего ожидать от этой встречи. Просто какой-то взрыв мозга, от чего пальцы сильнее сжимают руль. Объясню. Спаси меня. Какие-то загадки без правильных решений. Однажды я уже повелся на ее слезы. И что ты делала в ресторане? Я все-таки не выдерживаю, первым прерываю молчаливую паузу, которая слишком уж затягивается в нашем и без того непростом диалоге. Еще и в таком виде, мысленно добавляю, заставляя себя не коситься в сторону девушки. Недолго, но я все равно успел ее рассмотреть, пока она бежала к моему автомобилю. Красное платье в пол, мой любимый цвет. Как-то так сложилось. Цвет агрессии, как считают многие психологи, но я-то знаю, что с моей психикой полный порядок. Только вот Ульяна, что называется, попала в яблочко со своим нарядом. Я едва сдерживаюсь, чтобы резко не нажать на тормоз, а после... Вроде как ужинала со своим женихом. На выдохе произносит девушка, а у меня глаза лезут из орбит. «С кем?» «Тебе не послышалось», — печально вздыхает Ульяна. «Только не выгоняй меня, пожалуйста. Я тебе все объясню, Костя». «Послушай, девочка, я практически себя не контролирую, но держусь еще на грани, из последних сил. Жених добивает мою нервную систему окончательно. Я понимаю, как это странно звучит. Это чревато проблемами. Я прикрикиваю, бью обеими руками по рулю. У меня и так слишком много неприятностей, чтобы еще твоими заниматься. Костя, я отвезу тебя домой». Загорается красный свет. Я нажимаю на педаль тормоза. Слышу, как Ульяна рядом всхлипывает, а после начинает плакать. Тихо, без истерик, как любят обычно девушки исполнять. И это рвет мое сердце на части, разрывает все нутро в клочья. И бежать от этого, как я понимаю, бесполезно. «Красногвардейская, 28», — произносит негромко девушка и отворачивается лицом к окну. А я боковым зрением наблюдаю за ней. Голова опущена, рукой вытирает слезы с лица. «Кто-то знает обо мне?» Я сам не понимаю, что творю, но назад пути нет. Можно даже не искать, все равно ведь не найду. «Никто». Малышка всхлипывает и легонько мотает головой из стороны в сторону. «С загородного дома почему сбежала?» «Потом». «Нет, дорогая, сейчас». «Не хотела тебя впутывать в свои неприятности». Девушка медленно поворачивается ко мне лицом. «Почему решила сейчас впутать?» Я сильнее сжимаю пальцами руль, лишь бы не сорваться. «Мне больше некому идти». Странная штука жизнь. Полна загадок и сюрпризов. А ребусов в ней сколько. Еще и ответов правильных днем с огнем не сыщешь. Девчонка из обеспеченной семьи, с богатым папой, и я уверен на 100% таким же миллионером-женихом, а просить помощи не у кого, только у меня. Да мы без году недели знакомы, черт бы ее побрал. Какой-то бред, если честно. Или страшный сон, что в данном случае одно и то же. В общем, Армагеддон в моей размеренной жизни. «Будешь реветь?» Я намеренно делаю паузу, глядя малышке прямо в глаза. «Отвезу на Красноармейскую, 28». «Не буду». На ее лице появляется подобие улыбки, хотя и сопровождается негромкими всхлипами. «А ты серьезно замуж собралась?» Приподнимаю одну бровь, негромко усмехаясь, на что девушка морщит свой очаровательный носик. «Очень смешно». «А кто смеется?» «Зеленый свет, умник». Девчонка кивает в сторону светофора. «Что б я без тебя делал?» Расплываюсь в улыбке и, наконец-то, отворачиваюсь от греха подальше. Лучше уж на дорогу смотреть, чем переходить в этот игриво-шутливый настрой. Дошутимся, чувствую. Ох, и дошутимся. «Кстати, а ты чего сегодня такая тихая?» Я снова прерываю первое молчание в салоне. «Раньше, помнится, дерзила по поводу и без». «Раньше я тебе нравилась больше?» — ехидничает Ульяна и тут же добавляет. «Черт, я и забыла. Я ж тебе совсем не нравлюсь». «Глупости не говори». Слова вырываются сами по себе. Даже не задумываюсь, так как все ответы идут от души. Только вот жених этот непонятный меня дико смущает. Хотя кому я вру? Он меня бесит. Я даже имени его не знаю, уже готов разорвать его на части. Из-за того, что моя девочка плачет сейчас и помощи просит, хотя лучше бы дерзила. Господи, какая каша у меня в голове. Может, к знакомому психологу наведаться на прием? Глядишь, и растолкует мне Алексей Анатольевич, что к чему, а пока... Моя девочка тут же всплывает в голове, и на душе становится тепло. Никогда бы не подумал, что такое может со мной произойти. Как-то загадочно влияет на меня эта красотка. Того и гляди, захомутает в своей сети, даже оглянуться не успею. Хотя... Красноармейская, 28. Почему-то всплывает именно эта фраза в голове, и я настораживаюсь. Что-то дико знакомое. Как будто вот совсем недавно я видел этот адрес. Красноармейская, 28. Да ладно, этого не может быть.